Глава вторая. Твари. «Саня?» – удивленно и обрадованно воскликнул Роман, но из БТР не вылез. «Генерал, как же я рад вас видеть, даже не представляете!» «Не меньше, чем я тебя. Вы с транспортом или подбросить?» «На своей, за углом спрятали». «Тогда грузитесь быстрее, за нами сейчас такое идет, что лучше здесь не оставаться». Затравленно оглянувшись куда-то назад, проговорил Феронов. «Езжайте в порт, мы сразу за вами». «Понял», — козырнул Саша. «Катя, ты ведешь». Кэт кивнула, увлекая за собой выживших. Александр обернулся, к Роману у него накопилось несколько важных вопросов, но тот уже скрылся в броневике. Решив из-за любопытства не усиливать беспокойство генерала, истребитель прыгнул в машину на навигаторское кресло и, пристегнувшись, обернувшись назад, посмотрел на соратников. Рам уже ковырялся в своем компьютере, перебирая провода и разворотив его буквально до винтика, в тазу, который держал на коленях. Влад забрался в кузов вместе со спасенными. Прикрыл их щитом. Добряк. Когда-нибудь ему это аукнется в самый неподходящий момент. «Трогай, все на местах», — скомандовал он водителю, и та без промедления завела двигатель. Раздались неуверенные, будто пробные выстрелы из пулемета. Но чем дальше, тем интенсивнее они становились. Александр взглянул в боковое зеркало и увидел необъяснимое. Мчавшийся за ними БТР стрелял в снег за собой, да так, что тот ходил ходуном. Пара секунд потребовалось Саше, чтобы понять, что сугробы двигаются сами по себе, а их конвой лишь пытается отстреливаться по быстро движущимся мишеням. «Что за чертовщина?» — пробормотал истребитель, вглядываясь в пургу. Но стоило ему подумать, что он потерял причину возникновения такого волнения, как все стихло. Может, стрелок арматы сделал удачный выстрел, может, тому, что за ними гналось, надоело преследование, и оно переключилось на другие цели. Саша был не уверен в причинах. Главное же было в том, что они оторвались. Катерина вела автомобиль по уже обследованным ими улицам. Почти на каждом здании красовался приметный знак граффити, где можно было поживиться оборудованием, где безопасно переночевать. Все было отмечено и довольно однозначно. Путь в 150 километров занял у них 3 дня. Хотя рассчитывали они на 1. Зато карта, данная Древневым, теперь пестрела отметками. Осталось вернуть ее майору. Хотя, может, логичнее было бы передать сразу генералу? Теперь пусть он решает. «Долго нам добираться до базы?» — спросил Александр, ускучающий за рулем девушки. За время их знакомства Кэт как будто сбросила еще несколько лет. И женщина ее теперь назвать язык не поворачивался. Даже молодой. «Ну, 30 км/ч я тебе гарантировать могу. Вряд ли больше», — задумчиво произнесла Катерина. «Так что 5 часов будем дома». «Долго», — задумчиво проговорил Саша, смотря на съежившихся в кузове людей. «Они же опять замерзнут ко всем чертям. Что делать будем?» «А что ты сделаешь? Они в прицепе. Влад как-нибудь разберется». Не отрывая взгляд от дороги, отмахнулась Катерина. «Там вроде одеяла были и спальники. Справится. Лучше скажите, что за хрень была в здании? Почему они все разбежались?» «Рам, это к тебе обращаются!» Александру пришлось повысить голос, чтобы хакер оторвался от своих железяк и повернулся. «Как ты это сделал?» «Я смоделировал сигнал на ультравысоких и сверхнизких частотах звука. Все, что находится вне человеческого восприятия. А потом дал максимальную мощность, чтобы повысить охват». Было видно, как Рамзес пытается подобрать слова, понятные для сослуживцев. Хотя и давалось это ему с трудом. «Но наша аппаратура не предназначена для таких издевательств. Вот и сгорела». «А сможешь сделать такую же, но большой мощности?» — заерзала от нетерпения Катя. «Чтобы разгонять их к чертям». «Да, было бы неплохо», — кивнул Саша. «Можно попробовать. Взять колонки концертные. Только сейчас вряд ли найдется хоть одна целая. Они-то от Эми вообще защищены не были. Особенно от многократного. И не уверен, что мы сможем сделать генератор достаточной мощности». Рам говорил все тише, так что стало понятно, что он скорее разговаривает сам с собой, чем с товарищами. «Попробовать в любом случае стоит», — заметил Александр. «Будет нам еще одним приятным бонусом к тому, что большинство зараженных мгновенно отупело и замедлилось. Поставить штук 20 таких, окружить кольцом центр и расправиться со всеми одним махом. Как думаешь, Рамзес?» «А? Что?» — воскликнул хакер, возвращаясь из своих мыслей в реальность. «Я спрашиваю, сколько нужно будет таких пугалок, чтобы весь центр покрыть?» — терпеливо повторил Саша. «Не думаю, что это вообще возможно», — отрицательно покачал головой Рам. «Во-первых, даже если удастся взять самые большие колонки, нам потребуется несколько грузовиков, чтобы их возить. Легкая мишень, малоподвижная, бронировать их нельзя. Любое попадание сможет привести к выводу из строя всего комплекса. Так что как локальная защита вполне возможна, как средство сдерживания местами. Но и надолго их включать не выйдет. Что так, перегреются?» «Ну и это тоже. Но я в первую очередь подумал, что на самих людей может плохо повлиять. Головная боль, расстройство психики. Это грозит любому, кто долго под таким излучением пробудет. Даже если носить беруши и шлемы с защитой, разницы никакой». «Черт, а я уже было подумал, что нашли универсальное оружие против этих тварей». Устало вздохнул Саша и отвернулся к стеклу. Смотреть там, правда, было не на что. Белый низ, черный верх. Едва проглядывающее сквозь тучи солнце давало достаточное освещение, чтобы оглядеть дорогу. Но за снайперские работы без нормального термооптического прицела он при такой видимости не взялся бы. Максимум метров 250-300. Дальше очертания уже терялись, сливаясь в однородной мгле. «Как думаешь, срезать?» — спросила через полчаса молчаливой поездки Катя. «Можем попробовать по дворам пройти и сэкономить час». «Чтобы оказаться в колодце, окруженными со всех сторон?» «Спасибо, конечно, за предложение, но нет. Едем разведанным маршрутом. В результате это будет быстрее». «Как скажешь, командир», — вздохнула девушка. Рам занимался своей техникой. Саша мысленно строил планы, а ей явно было скучно. Впрочем, и он не против был поговорить. «Расскажи, чем ты занималась до всего этого?» — спросил Александр, обводя угрюмый пейзаж рукой. «Слушай, это вопрос почти некорректный», — усмехнулась Катя. «С чего вдруг?» — не сразу понял Саша. «Ну так ты потом начнешь все глубже копать, еще и возраст мой выяснишь». «Я бы его и так мог посмотреть», — примирительно улыбнулся Сухов. «В личном деле». «Тоже верно. Вот только где бы ты его взял при этом бардаке?» «Тогда могу спросить у палача, он тебя вроде давно знает». «Ага, и в курсе, что я с ним сделаю, если он начнет распространяться на эту тему», — хохотнула Катя. «Так и представляю, как через пару месяцев мне станет 15, потом 13, и так по понижающейся». «С чего вдруг?» — удивился Саша. «Биороиды же должны восстанавливать ДНК в соответствии с изначальной цепочкой. То есть сохранять в идеальном возрасте старения. Лет 25 вроде. Так Агросов говорил». «Ага, конечно. Я больше поверю, что меня протащит по всей жизни в обратном порядке, чем в то, что буду вечно молодой», — отмахнулась девушка. «Да и все эти когти, лезущие из пальцев, слух, зрение, скорость. Думаешь, именно это было заложено в нас природой? Сомневаюсь». «Да», — кивнул Александр, — «и не поспоришь». Мутации в самом деле со словами Чофана расходились кардинально. И пусть собственный слух, объединившийся со зрением, он еще мог как-то оправдать травмой и неправильным лечением, то творящимся с товарищами вещам не было никакого логического объяснения. Было немного страшновато наблюдать, как у людей начинали появляться роговые наросты или клинки из кости, вылезающие из-под кожи. «Страшная штука — это неконтролируемая мутация», — продолжил он вслух свою мысль. «Ладно умереть в процессе, когда у тебя сердце надвое делится. А представь, вот мы выжили, даже вроде стали улучшенными версиями самих себя. Но никто же не гарантирует, что через месяц у тебя не вырастет на лбу мужской детородный орган». «Чур меня!» — тут же перекрестилась Катя. «Не дай бог что-то подобное появится». «Да, шлем неудобно носить будет», — хохотнул Саша. «Да иди ты. Уж лучше молчать, чем о таких пакостях разговаривать», — отмахнулась Кэт. Остаток дороги они и в самом деле провели молча. Несколько раз врубалась автопушка на Армате, разгоняя редких встречных зомби. Но в целом, чем ближе они подбирались к порту, тем становилось безлюднее. Количество опасностей уменьшалось по экспоненте. Местность была зачищена несколько десятков раз. Им даже встретился одинокий патруль на переделанном военном джипе. Машина смотрелась довольно нелепо на своих встроенных колесах, но это был не худший вариант модификации, который придумывали портовые инженеры. Первая оборонительная стена появилась довольно неожиданно. Она просто возникла между высокими сугробами. Зато вторая была откопана и оборудована на славу. Саша сходу отметил функционирующие снайперские позиции. Несколько укрепленных пулеметных точек, оборудованных как на самой стене, так и внутри. Вот только все они были пусты. Покинуты совсем недавно. Об этом говорил еще не догоревший костер у сторожевой будки. «Не нравится мне эта картина», — мрачно заметил Александр, доставая винтовку. «Можешь ускориться». «И так жму. Это вам не на колесах по трассе», — не менее угрюмо ответила Катерина. «Поддам оборотов, гусеницы только зарываться начнут». «Черт!» — Саша сжал в руке пластиковое цевье. «Слышишь?» Катя отрицательно покачала головой. Но это было неважно. Вдали раздавались гулкие хлопки автоматных очередей. По крайней мере, несколько десятков. Значит, на самой базе шел нешуточный бой. «Приготовьтесь! Рам, там твоя чудо-машинка еще раз заработает!» «Не сегодня!» — отрывисто отрапортовал хакер, доставая автомат. «Я вообще не уверен, что она снова поднимется при таких перегревах». «Черт с ним, значит, будем сражаться тем, что есть. Подай мне магазины к ПП». Не задавая лишних вопросов, Рамзес забрался под кресло и, достав с утра заготовленные боеприпасы, передал их командиру. Саша пересчитал. Получилось 10 пистолетных и 5 к винтовке. На скоротечный бой должно хватить. Главное, чтобы он не затянулся. «Влад, ты меня слышишь?» — крикнул Александр в приоткрытое окно. Вместо ответа раздалось два удара кулаком по кузову. «Впереди сражение! Готовься!» Сейчас у них каждый ствол был на счету. Судя по все возрастающей интенсивности обстрела, твари проникли на территорию базы большой толпой. Иначе, чем объяснить такое светопреставление? Они выскочили через последнюю линию внутренней обороны, третью стену, ощетинившись стволами, готовые в любой момент открыть огонь. Вот только зараженных не было. Совершенно. Несколько десятков человек, стоящих спина к спине на небольших возвышенностях, стреляли в снег. А тот буквально бурлил под ногами. «Чертовщина!» — выругался Саша, но стрелять просто так не стал. Из-за грохота автоматов не получалось разобрать другие звуки. «Кристалл, ты можешь убрать у меня из видения все эти сполохи?» Отчаявшись, спросил он у мирно ожидавшей с прошлого боя ассистентки. «Нет, но могу дополнительно подсветить в интерфейсе другие действия. Например, движение». «Не сильно-то оно мне поможет, когда все и так радугой расходится», — мрачно подумал Александр, стараясь сосредоточиться. Еще и двигатель мешал. «Кэт, подъезжай к ближайшей группе и глуши мотор», — скомандовал Саша, примериваясь, как лучше залезть на крышу. Девушка молча кивнула, в точности выполняя указания. Лада заскрежетала гусеницами. Стоило ей подойти ближе, как бойцы начали перескакивать на подъезжающее авто. «Гони к дому, иначе эти твари машину закопают!» — крикнул один из стрелков, держась за крышу. «Ладно, трогай!» — кивнул командир водителю, а затем высунулся в окно. «Что к дьяволу тут происходит? С кем воюем?» «Не знаю», — ответил ближайший боец. «Эти твари появились из ниоткуда. Все ходы наши перерыли. Людей под снег утаскивают, будто он вода. И быстрые гады!» «Блин, да перестаньте вы уже палить, ничего не слышно!» — скомандовал Александр. Военные нехотя прекратили стрельбу. «В здание они забрались?» «Вроде нет, бетон им не по зубам». «Ну вот и отлично. Значит, сейчас созовем всех, а потом будем разбираться. Давай к ближайшему дому», — сказал Саша, вглядываясь в сугробы. Теперь, когда хоть чуть-чуть стихло, он мог различить неясные длинные контуры, шелестящие под снегом. Тварь была больше 3 метров в длину и ползла, как змея или морской угорь, оставляя в Насте узкий ход. «Выгружайтесь все и обороняйте вход. Рам, тебя это тоже касается. Нечего тебе сейчас в бою делать. Лучше с Федором свое изобретение обсуди». Хакер не стал спорить, как и гражданские. А вот Влад наотрез отказался покидать кузов. Времени спорить у Александра не было. Они выдвинулись за следующей группой, но Феронов их опередил. БТР была буквально обвешана бойцами. Словно крыса детенышами, прячущимися в шерсти матери. Когда они поравнялись, командирский люк откинулся, и снаружи показался сам генерал. «И что удумал, солдат?» — спросил Роман строго. «Они же невидимы. Хрен их убьешь под снегом». «Не для меня», — улыбнулся Саша. «Может, и чуть их слышит. Но в любом случае, думаю, с несколькими справлюсь». «Ладно, флаг тебе в руки. Тогда дождись хотя бы, пока я вернусь. На Армате надежнее. Ее 100% не прогрызут». «Не знаю, что это, но вряд ли оно металл возьмет», — отмахнулся Сухов. «Не волнуйтесь за меня. Все сделаю по высшему разряду». «Черт, и не поспоришь. Ладно, крепись, я займусь сбором группы. Перебей как можно больше гадов, чем бы они ни были». «Есть», — козырнул Саша, и машины разъехались. «Куда нам?» — спросила Катя, отправляя автомобиль в место, где они забрали группу стрелков. «Все правильно делаешь», — кивнул истребитель, выглядывая в окно. Несколько бугров уже двигалось за ними. «Интересно, они по звуку ориентируются или по запаху?» «Да какая разница?» — удивилась водитель. «Пристрелишь нескольких, потом врачи вскроют, разберутся». «И то верно», — кивнул, улыбаясь Саша. «Всегда мечтал сходить на водную охоту. Тут что-то подобное должно получиться. Жаль только без гарпуна. А то можно было бы их сразу наружу вытащить. Может, даже рацион разнообразить». «Ну вы и фантазер», — хохотнула девушка. Александр на ходу перебрался на заднее сиденье, а затем, открыв дверцу, высунулся наружу. Влад, быстро поняв задумку командира, подал руку. Уже через несколько секунд они стояли в прицепе, держась за ребра жесткости. Саша задумчиво смотрел на бугрящийся снег. Противник полз почти у самой поверхности, в сантиметрах в 20 от Насты, не больше. А значит, можно попробовать атаковать даже из ПП. Но стоило ему выпустить первую короткую очередь, как все твари нырнули вниз. След пропал, а расслышать их при работающем двигателе «Лады» он не мог. «Глуши мотор!» — крикнул Сухов. Машина вздрогнула и остановилась. Заткнув перчаткой рот коню, который хотел было что-то сказать, Саша опустился на корточки и прислушался. «Они все еще там, эти твари!» Он был на 100% уверен. Находились на глубине от 0,5 до 1,5. ПП столько уже не пробьет, а значит, настала очередь винтовки. Перехватив оружие и наставив его дулом вниз, Александр передернул затвор. Помня о давлении в стволе, он не решился совать дуло прямо в снег, держал на расстоянии 20 сантиметров. Но твари внезапно потеряли к ним всякий интерес, направившись в сторону ближайшего убежища. По внезапному наитию Саша отобрал у подчиненного щит и бросил его на землю. Глухой звук удара мгновенно привлек внимание снежных змей, и они повернули назад. Усмехнувшись, Александр подал Владу автомат Рама и показал, что надо бить в щит прикладом. Тот очень удивился, но приказ выполнил беспрекословно. Через минуту на стук подползло уже 2 тварей. Можно было начинать охоту. Первый же выстрел попал точно в цель. Тяжелая 9-миллиметровая снайперская пуля прошила 1,5 метра снега, почти не снижая скорости. Саша мог поспорить на что угодно, что попал. Однако тварь лишь дернулась, продолжив ползти дальше. Второй выстрел ушел уже в другую цель, заботливо обведенную кристалл желтым контуром опасности. В этот раз пуля попала по центру туловища. Оно дернулось. Передняя половина продолжила ползти вперед, а задняя осталась на месте. Стоило Саше с облегчением подумать, что у них теперь будет объект для вскрытия, как остальные змеи набросились на раненую сестру, разрывая ее на части и растаскивая прочь. Снег в этом месте забурлил, как кипящая вода, и Александр, не мешкая, выстрелил несколько раз в самую гущу, стараясь, если не убить, то хотя бы ранить. Остальное эти чрезмерно агрессивные хищники сделают самостоятельно. Пули одна за другой уходили в снег. Радужные контуры червей теряли ровные очертания, постепенно поднимаясь все выше. Азарт охоты увлек Сухова, позволив на секунду забыться и отойти от привычной, сухой и строгой роли снайпера. Единственная цель – настрелять как можно больше, чтобы останков было достаточно для исследования, затмила разум. Резкий вскрик товарища заставил его очнуться. Саша обернулся, но успел увидеть лишь, как длинный хвост оплел ногу Влада. Перехватив руку напарника, он схватился за стойку прицепа, но тварь была настолько сильной, что машина начала накреняться. «Держись, брат!» – прохрипел Александр, врубая в интерфейсе усиление. Но в таком положении он мог только сохранять статус-кво. Противник же всерьез решил заполучить себе коня на обед. Уже два хвоста схватили их, таща вниз. Пальцы предательски разгибались, не выдерживая усилия. Зацепившись за борт локтем, Саша подтянул ладонь Влада к ручке. «Хватайся!» «Я долго не выдержу!» — крикнул боец, но команду выполнил. «Долго и не надо!» — подумал Александр, бросаясь головой вниз и на лету выдвигая из предплечья клинок. Лезвие врезалось в толстую шкуру и сантиметра на три вошло почти без проблем, но затем напоролось на толстую кость. Тварь тут же ослабила хватку, исчезая в пучине снега. Другую Саша решил во что бы то ни стало вытащить. Достав ПП, он начал стрелять, поднеся ствол почти впритык. Пули одна за другой врезались в мышцы и разбивали позвоночник. Тварь ослабила хватку. Но теперь уже Александр вцепился в нее, засунув пальцы в выбитую пулями рану. «Влад, помогай!» — крикнул Саша, но пехотинец не отозвался. «Конь, твою мать, тащи!» Еще одна очередь ударила в снег туда, где должна была быть голова. А в следующую секунду Сашу ударила по голове другая тварь. Рефлекторно отмахнувшись лезвием, он выпустил из рук хвост, мгновенно скрывшийся под снежной поверхностью. «Блин, ну как так? Уже почти...» — раздосадованно крикнул Александр. Но, повернувшись к Владу, замолк. Парень бился в судорогах, дергая руками и ногами. Затащив бойца в кузов, Саша увидел, что у того из раны на ноге обильно течет кровь. Но рана была не настолько большой, чтобы вызвать такую реакцию. Разве что его отравили. «Катя, к дому, быстро! У нас раненый!» «Есть!» — крикнула девушка, заводя мотор и поворачивая к ближайшему эко-дому. Двигатель вытянул Ладу из рыхлого снега, и машина понеслась на гусеницах к шлюзу ближайшего дома. Несколько бойцов, увидев это, открыли ворота. Кажется, это был не первый случай. Они влетели в помещение почти на полном ходу, затормозив у самой стены и чуть не впечатавшись в нее бампером. К кузову тут же подскочила медсестричка лет 20. «Ранение бедра, возможно, отравление», — крикнул Александр, не дожидаясь вопросов. «Быстро, взяли», — скомандовала девушка с белой повязкой. Двое парней аккуратно положили Влада на носилки и побежали ко входу. Саша последовал было за ними, но был остановлен сестрой. «Не мешайте мне выполнять свои обязанности». «Ладно», — хмуро ответил Сухов. «В самом деле...» Он хоть и знал анатомию и проходил курс первой помощи, врачом не был. Девушка убежала вслед за пациентом, уже не оглядываясь. Дождавшись, пока она отойдет, и сдав оружие, он все же последовал в медчасть. Ведь это он взял с собой молодого парня, да еще и не орка. Сев на скамейку у дверей палаты, Саша принялся терпеливо ждать. «Как он?» – спросил через 5 минут подошедший Роман. «Не знаю, пока не выходили, товарищ генерал». «Брось, ты мой спецпредставитель», — похлопал его по плечу Феронов. «Оставь устав тем, кто без этого не умеет выполнять свой долг. Ты сам как, не ранен?» «Вроде нет», — пожал плечами Саша. «Простите, не смог добыть ни одного образца». «Ничего страшного», — отмахнулся генерал. «Рассмотрел их вблизи». «Не в деталях». «И на что похожи?» «Змеи здоровенные, но без чешуи и с костями. Хотя те, что нас с Владом схватили, вроде не такие уж и толстые оказались. Когда под снегом смотрел, были сантиметров 40 в обхвате, а потом только 10». «А когтей ты никаких не заметил? Клыков? Голову ее видел?» «Да нет, только хвост. И то, наверное, кончик. Остальное под снегом оставалось. Они за вами гнались. Может, вы о них больше знаете?» «Нет, прости. Мы только видели, как они утащили под снег группу спящих зараженных». «О, а это плюс», — усмехнулся Саша. «Может, они перешеях китайцам от зомби зачистят?» «Ладно, нечего здесь сидеть. Как операцию закончат, нам сообщат», — сказал Роман, встав. «Пойдем, совещание будет трудным». «Есть», — кивнул, поднимаясь, Сухов.